Глава 12. Мы еще живы. Местные не спешили стрелять, что давало шанс на диалог. Я развел руки в универсальном мирном жесте, понимая, что сам бы уже перфорировал чужаков максимальным количеством стрел. Но, сдается, они просто комитет по встрече. Заметить наше продвижение несложно, подгадать и встретить, демонстрируя силу и возможность объясниться. «Но вот только зачем?» «Мы путешествуем», — сказал я спокойно. Шест, замерший в шаге, и крыса, так и не опустившая кусок радиатора, чуть отмерли. Мелкая подхватила. «Кормимся! Чем ось послала?» «Пилигримы?» — недоверчиво спросил один из мужчин, отводя арбалет. «Интересное, надо сказать, оружие. Рекурсивное, охотничье. С использованием композитных материалов. Вид потертый». Но игрушки фанов превосходят на порядок, вот с этим можно и поработать. Шест поморщился, принимая роль пилигрима. Кого гонял, тем и закончил, прям карма в действии. Я усмехнулся, кивая. «Откуда идете? И лучше не врать, вы не особо скрывались», — вступил в разговор второй абориген. Напряжение на их лицах пошло на убыль, не пуганные они какие-то, или в своем праве... подкрепленным знанием реалии эстакады. Я склонялся к первому. Нет здесь безопасных мест. «С карьера», — ответил я без заминки. «Опа!» Местные, как по команде, опустили арбалеты. Ожили, задвигались, демонстрируя удивление. Чет я, кажется, сморозил. «Коммуникация номер 5?» «Она самая». «Там же вроде нет прохода. Завал там». «Нашли». — сказал я без подробностей. — Так что, пообщаемся? Обменяемся парой слов. Вам в достаток, нам на радость. — Но дурить не советую, — веско произнес мужик, окрещенный мной лидером двойки. Я быстро пробежался взглядом по местной экипировке. — Ничего так, добротно. И вправду, надо пообщаться. — Не приучены, — вступила в тональность крыса. Я на нее покосился. — Идем. Дозорные, а иначе их не назовешь, отступили в проход между покореженным транспортом. На мой обозначенный интерес послушно среагировали. «Поговорите с Мутой. Она любит, пообщаться». Потянулись однообразные куски трассы, перемежавшиеся обвалами. Но тропки хожены, если знать. Там обогнуть, там поднырнуть, нагнуться и уточкой сквозь металлические фермы. Мужики вели уверенно, отчего-то полагая в нас разумное начало, без стремления к кровавой потехе. Один показывал дорогу, второй замыкал шествие. Держали коробочку и на том потеряли страх. За час приблизились к следующему уцелевшему пролету эстакады, где часть трассы полегла горкой, образуя громадную нишу под покатой крышей стали-бетона. Пахнуло дымом и дерьмом. Проявились звуки обитаемого лагеря, что неожиданно порадовало психику. Легкий скрип, перестук, звон. Пригляделся внимательней. Обвисшие конструкции, куски плит, крупные обломки упорядочили, разместив несколько хозяйственных блоков. Сдобрили фанерными щитами, досками и пластиком. Слепили неказистые строения. Двух одинаковых не сыскать, как по форме, так и по оттенкам серовато-коричневой гаммы, что сплеталось материалами разной степени загрязнения. Но сарайчики выглядели обжитыми. Легкие мелочи декора, вроде проволочного узора или обломка рекламного щита, бытовая мелочевка, затертая от частого использования, почерневшая от задниц лавочки. В стороне разместилась кухонная зона, обозначенная кустарным грилем, котлами и прокопченным тандыром, сложенным из битого кирпича. Земля утоптана, мусор присутствовал, но за порядком явно следили, не срываясь в дикость. «Хой!» — объявил провожатый. Оклик формальный. Баригены потянулись к нашей процессии без напоминаний и не выказывая большой тревоги. Так, по мелочи. Легкая настороженность. Сумрачные взгляды, пальцы на рукояти оружия, поджатые губы. Впереди седовласая женщина, чье лицо сморщено возрастом и прокалено горнилом времени. Но взгляд водянисто-серых глаз неприятный, цепкий, как прицел, и почти нечитаемый. Неосознанно потянула к пистолету. стрельнуть в колено на упреждение, но сдержался. За старухой ковылял дедок вида неформально свободного, следом два паренька за 20. Левее заходил громоздкий широкий мужик. Женщина бальзаковского возраста и две девицы, перешагнувшие половое созревание. Шест как-то тяжко вздохнул, покосился на меня и вообще поник. Да, тощий, копи, дари врагу ярость неудовлетворения. В таких коммунах сбросил семя, а потом до седых волос должен. Контингент специфический, что-то вроде семейного подряда. И, судя по количеству жилья, видели мы далеко не всех. Одеты без изысков, хотя ставлю сотню био, приложились к фабричным запасам туристической экипировки. Вооружены привычно однотипно, колюще-режущим и арбалетами, к которым уже примериваюсь. Прям какой-то средневековый ген проснулся, хочу и все тут. С десяток секунд мерились взглядами. Ну как, старуха посмотрела на меня, а я беспечно улыбнулся. «У нас нечего брать», — сказала она неожиданно чистым голосом. Народ вокруг шевельнулся, и градус напряжения возрос. «Пожила, видела. Глаза у тебя, странник, мертвые. У нас нечего брать». «Чего буровишь, старуха?» — возмутился Шест. «Мы честные бродяги». «Ну, конечно», — покладисто согласилась старая. «Мута». Один из дозорных шагнул меж очагами напряжения. «Говорят, пришли с карьера, плохого не делали». «Мне решать», — вскинулась женщина. И я убедился, что прав в первоначальной оценке местной иерархии. «Шест, дай-ка мне две упаковки гречки и банку лечо». Я протянул руку. На бойца из принципа не смотрел. Возразит, прикопаю среди запахов дерьма. И, к слову, какого хрена так несет? Получив запрошенное, мысленно усмехнулся, пока тощий злобно теребил рюкзак, и протянул еду старухе. «На общий котел! Может, все-таки поговорим?» «Странные дела творятся под осью», — обозначила она улыбку, согнав морщины в комок. «Твой человек не выглядит довольным». «Шутишь?» Я оглянулся на Шеста. Тот выпучил глаза в недоумении. Крыса противно хихикнула. «Расстрелять их, что ли?» «Ладно, идем». Старуха сделала выводы и признала нас достойными пересечь периметр. Продукты отдала бальзаковской даме. Та кликнула девицу, затем паренька, и они убыли к зоне готовки. Позавидовал налаженному быту и четкому распределению ролей. На подходе к вытоптанной поляне, где уже начиналось веселое перетаскивание дров и гремела посуда, притормозил шаг. За живописными развалами обломков открылось небольшое поле, вынесенное из тени нависшего пролета эстакады. Поле зеленело. Дальше мысли вошли в ступор. Посадки чахлые, болезные. Я признал картофель, морковку, жалкие перышки лука, еще что-то из жвачного. Оттуда и пахло фекалиями. «Удобряем, чем ось пошлет», — словно оправдываясь, сказала Мута. «Срете, что ли?» — прозвучало сзади. «Шест!» — сказал я укоризненно. Тощий спинным мозгом почувствовал интонацию и принял равнодушный вид. «Пробовали разное», — уклончиво продолжила женщина. Жестом она указала на прикопанные полежки с накинутыми досками. Этакие седалища. Местные деловито рассосались меж сараев. Остались бдительные дозорные с голодным взглядом и кряжистый мужик, что мнил себя сильным. «Ну что ж, поговорим?» «Только в радость», — поддержал я искренне. «От источника информации никогда не отказывался и не намерен этого делать». «Как урожай?» «Однако...» — старуха кашлянула. «Растет помаленьку. На старых запасах вечность не протянешь, вот и стараемся. Здесь нет сезонов. Растет плохо, но постоянно». «А полив как обеспечили?» «Ты задаешь странные вопросы для бродяги-незнакомец». «Джимми!» — охотно протянул руку я. Не дождался пожатия и вернулся к обустройству. Под пристальным взглядом хозяйки пристроил рюкзак и шмалобой сверху, уложил багор. С виду безоружен, но подхвачу вмиг. Я это понимал. И старуха тоже. Сильна, реально пожила. Ты слышал? Я Мута. Это моя группа. А ты успокойся, не стращай народ. хотя поди и сам за собой не видишь». Она осеклась и указала на пластиковый бак, что возвышался над окраинным сараем. «Как видишь, воды для полива хватает». «Аква?» — спросил я без задней мысли и, видя напряжение на лицах, успокаивающе поднял руку. «Мы просто поговорим, нападать не буду». «Врешь!» — встрял мужик. «Словами прикроются, а сами...» Я метнул взгляд на побагровевшего шеста, чьи кости как-то нехорошо обострились. Кивнул крысе и посмотрел на смелого. «Еще раз?» «Хант!» — гневно осадила мута подопечного. «Твои дела недоделаны». «И надо же!» — мужик утопал, ворча и сплевывая. «Тварь!» — едва слышно выдохнул шест. «Слова не ранят», — поспешила старуха с объяснениями. «Хант просто... такой». «Да мне, в общем-то, наплевать», — пожал я плечами и отвернулся от щели, в которую скрылся мужик. «Тянуло пойти следом или шеста послать». «Да, в баке аква. Нам повезло». «Интерес не праздный», — решил сгладить обстановку я. У котлов возобновилась возня, забулькал кипяток. «Вечно бродить не будешь. Хочу понять, как устроиться». «Согласна». Мута немного расслабилась, препарируя взглядом мое лицо. Найдя подтверждение каким-то своим мыслям, удовлетворенно кивнула. «Мы не угроза. Спрашивай, что хочешь». «Ведь солнца нет», — вдруг понял я занозу мыслей. Скопом посмотрели вверх, на темный навес эстакады. Где-то там жемчужная серость неба. «Солнца нет», — согласилась старая. «А что-то есть. Растениям хватает едва-едва, но растут, хоть и хилые. Я пыталась экспериментировать. Возможно, что-то есть», — прервал я разговорные потуги женщины. Главное, уяснил. Некое поддержание жизни имело место быть и радовать перспективой будущего. «Значит, вы пришли с карьера», — перехватила инициативу мута. «Не слышала, что ширма там проницаема». «Да вот, нашли норку, но ее уже завалило, да и вела она в плохое место». «Шляхинские тоннели», — встряла крыса многозначительно. Старуха пожала плечами. «В горном останавливались? Остатки поселка рядом?» — спросил один из мужчин, что нас встретили. Беседа, походу, набирала обороты. «Пусть льется, да все о насущном». «Вычистили», — усмехнулся я на незаданный вопрос. «Десяток сухих, и там есть источник». «Добрая весть», — встрепенулась старая. «Мы по первости пытались обосноваться в горном, потеряли троих». «Так чисто же», — не понял шест. «Мы проредили сухостой». «Сухие постоянно мигрируют вдоль ширмы, любят это дело. Через несколько циклов вернутся и останутся у воды. Придется драться, и так без конца», — сказала старуха. «А много сухих в округе?» — спросил я осторожно. «Вопрос важный, нам ведь еще путешествовать». «Хватает», — мута махнула рукой в сторону. «Сама думала, что за городом полегче будет, но сухие думают иначе». «А как с живыми? Лагеря? Много ли криминала?» «Эка тебя прорвало! А начинал-то?» Она скупо улыбнулась. «Ну, тайны тут никакой. Группа сама обосновалась в чаще, это в сторону оси. Полумертвый лесок на десяток деревьев. Группа штамма ближе к городу, за парком аттракционов. Народ справный, если тебе интересно, зла не спустит, добром не обидит. Мы контролируем эстакаду, типа совет. Есть еще людишки по мелочи, но то залетные или блаженные. Лихих людей мало, не любим мы этого. Пару лет назад заглядывали фаны, слышал о таких». Я кивнул и уточнил. «А разорители?» «Эти мне куда интересней, сведут нас с дорожки, я это чувствовал». «О таких не слышала. А фанов мы проводили, да». «И они ушли?» — спросил я недоверчиво. Группа муты производила впечатление скорее болезное, нежели сильное. Хотя, если они действуют сообща, в порядке бреда, фаны, а с ними и разорители, никогда не упустят новые угодья. Пазл не складывался. «В зону эстакады нелегко попасть», — уклончиво ответила старуха. «Мута, мы здесь не задержимся, понимаешь? А где вход, там и выход», — подбодрил я собеседницу. Осторожность в речах одобряю, но зверь внутри выразил нетерпение. «Не злись, мы ведь не враги!» Она посмотрела на чадящий котел и принюхалась. «Как по мне, запах один, и пахло ни хрена не хорошо. Из эстакады два известных пути — на паровозик и в Рытвину». «О!» Шесту надоело изображать сдержанность. «Тощий потек на знакомое слово!» Старуха недоуменно прервалась и, не увидя моего беспокойства касательно нормальности бойца, продолжила. «Проходы по местным меркам почти рядом, метров 500. Окраина города, больших завалов нет. Есть, конечно, где притаиться, но от сухих особо не поможет». «И к чему ты это?» — спросил я. «Привыкли аборигены к размеренной сельской жизни? Давно их не трепали, сразу видно». «Орда! На обеих тропках! И с ширмой на паровозик что-то не так. Мерцает, может закрыться на несколько циклов, потом проход мелькнет на часок и снова». «О-о-о!» Шест не мог выразить всю глубину расстройства. «Тощий, откуда красноречие?» — не выдержал я. «Обговорим после, а пока просто впитывай». Но что-то не складывалось. Старуха хорошо контролировала мимику, но отдельные тревожные нотки просматривались. «Хреново, что не понимаю. Удачное позиционирование орды — это норма?» «Орды кочуют!» — подала голос крыса и смотрела на меня многозначительно. «Молодец, мелкая!» «Это? Нет!» — спокойно сказала Мута. Резким взмахом руки пресекла зарождавшееся возражение дозорных, которые примостились рядом и признались. «Эту орду создали мы!» А вот теперь наступила ясность. И даже некое облегчение в биении мысли, понимание ситуации. Местных не трогали по причине труднодоступности. Потенциальная прибыль не оправдывала затраты, и анклав эстакады потихоньку варился в собственном соку, играя в совет и поддерживая контроль в местечковых раскладах. Они отрезали себя, обезопасили и тем самым осложнили мне задачу. Но беспокоиться рано. Пока сам не увижу, не вдохну запах разложения забродившей сухой массы, а при удачном раскладе и не пропну под пару тощих срак, так, на пробу, чтоб посмотреть, какая из себя орда, не успокоюсь. Мута удивленно приподняла брови, не увидев во мне реакции на столь яркое откровение. «Прости, Джимми, похоже, вы застряли». Она неуловимо напряглась. «Не решай за меня», — отрезал я ее фальшивое сожаление. Заигралась старуха. Там, где ширма проницаема, я непременно найду лазейку и для своей группы. Судя по бесхитростным эмоциям на лицах крысы и шеста, эта светлая мысль пришла и в их головы. Смолчали, но старая чего-то обеспокоилась. «Пича, готова аль нет?» — окликнула она бальзаковскую кухарку, решив свести непонятки в бытовую плоскость потребления. Порцию варева из десятка ингредиентов, а посему трудно опознаваемую, мне положили достойную. Из миски упоительно парило, пряный запах сподобился перебить вонь с полей, и коленки грело. Попробовал с осторожностью. Мута, понимающе хмыкнула и щедро закинула в себя пару ложек. «А ведь вкусно!» Шест заурчал, наминая, и откровенно утратил бдительность. «Ладно, разберусь с ним без свидетелей». «Так что там с ордой?» — наметил я продолжение беседы, когда неистребимый голод немного утих. «В стычке с фанами мы многих потеряли», — затуманилось лицо старухи. «Тогда и решили оградиться. Прикопали у прохода в запас био, и сухие стянулись на огонек. Чуют наживку, мечутся. А орда в беспокойстве жрать себя потихоньку начинает, так и поддерживает активность. Отдельные сухие уже и не сухие вовсе». «А если сорвутся с места?» — усмехнулся я. «Почуют био пошустрее». «Да, мы, Джимми, там много прикопали. Очень». Она смотрела серьезно, почти строго. «И понимай, как хочешь. Намек? Угроза?» «Да наплевать. Я уже счел поход окупившимся. Получил информации под горло и продолжает капать». «А что можешь сказать про паровозик и Рытвину?» — перевел я разговор. «С паровозика пришли фаны, а с Рытвины захаживали торговцы, пока могли. Сами мы туда не совались». Она не сдержалась, глянула на одного из дозорных. Тот оторвался от миски и торопливо кивнул. Минут на пять установилось здоровое молчание. Народ питался. Кухарка Пича, видя, как радует ее стряпня, довольно улыбалась. И шикала на паренька, который крутился подле котла в попытках урвать кусочек. «А мясо здесь водится?» Я оторвал взгляд от шеста, который с сожалением зализывал пустую ложку. Тощий утилизировал пищу в рекордном темпе. «Чего?» — встрепенулась Мута. «Белка хочу, жареного», — пояснил я охотно. «Ну, хотя...» В группе сама пытались держать кроликов, но не уследили, и сдохла животина. «Трудно прокормить, понимаешь?» «Если жизнь недорога, можете на донышко заглянуть». «Это бывшая свалка. Место хлебное, да?» Старуха поморщилась. «Крысюки там завелись. Много, сухих даже жрут. Стаи и человека завалят. Сомовцы щиплют их по окраинам, но мясо на сторону не отдают, только своим». Шест уже заговорчески вращал глазами, намекая. Крыса смотрела на него, как на блаженного, и продолжала тихонько подчищать миску. «Смотрю и радуюсь». Отряд реагировал согласно ожиданиям. «Значит, рискнешь?» Нарушила старая звон посуды. Треснула полежка. За сараями кто-то чертыхнулся. «Если покажете дорожку на Рытвину, буду благодарен». Я отставил посуду. Чую, подобрались к главному. Старуха точно знала, чего хочет от пришлых. Еще до начала разговора знала. «Провожать не надо, только направление покажи». «Своих на убой не отпущу, не сомневайся», — усмехнулась она. «Но помочь друг другу сможем». «Озвучь, я назову цену». «Хэк, резкий какой». «Да уж, бесит дипломатия. Подходы, прощупывания, намеки». «Мута из разумных, полезный контакт по нынешним меркам, но как же бесит!» В часах в трех перехода, она рубанула рукой параллельно пролету эстакады, ишимский пакгаус. Скорее всего, использовали при торговом центре или для транзитных перевозок. Мы там держали точку. Утварь, корм, инструменты, все больше по хозяйству, ну и выносили по потребности. «А еда?» — спросил я коротко. «Вроде как». Она все не могла решиться. «Завелось там...» Аборигены помрачнели, сгорбились. Что-то неладно в местном королевстве. Угроза реальна и признана бойцами без шепотков у костра, когда хрен что видели, но расскажут с довеском. И небылицы нарастут комом, не взглянешь без липкого страха. «Паразиты!» — уточнил я устало. Глянул на небо. Серость подернулась темной пеленой. «Полагаю, сухой отожрался. Может, и Адхар заглотнул», — выдохнула старуха. «Тварь сильная, быстрая. Порвал двоих за считанные секунды». «А что, сухие могут поглощать Адхары?» Я обвел взглядом компанию на пятачке. «Что за день-то такой, многообещающий?» Никто не возразил. Шест и крыса молчаливо ждали. «Выдыхай, Джимми. Лучше поздно, чем никогда». «Мы разберемся. Дашь проводника, и разберемся». «Только проводим. В бой мои не полезут», — озвучила старая, и сразу без перехода. «Что взамен?» «Арбалет. Не барахло. 15 болтов. Из пакгауза заберем немного продуктов». «Под присмотром», — кивнула Мута и решила все же подстраховаться. «Адхар не дадим. Нету у нас». «Ага, конечно», — пробормотал Шест, но я его одернул. «Пойдем с утра. Переночуем за лагерем. Без обид, но хочется немного свежего воздуха». «У нас тут есть место», — кивнул дозорный. «Отведу». Они заметно расслабились, точно мы уже стали частью великого коллектива. Свои, проверенные и необходимые, полезные винтики социума эстакады. Хотелось бы им показать, но смысла не видел. Не задержимся мы здесь. Подошла Пича. Секунду постояла рядом с крысой, которая в недоумении посмотрела на меня. «Мол, бить не бить, командир!» Женщина указала на краешек повязки, что виднелся за отворотом куртки мелкой. «Я в прошлой жизни врачом была. Посмотрю, если хочешь». Я кивнул на немой вопрос крысы. «Врач — это хорошо. Включу в список желаемого состава группы, после интенданта, но перед кулинаром». Махнув довольной Муте, выдвинулся за провожатым. Бойцы и новоявленный доктор Пича следом. Метров через 200 сложной тропинки достигли пластикового навеса в углу, образованном двумя рухнувшими плитами. Место чистое, заложено кострище. Местные пользовались закутком. «Восстанавливаемся, бойцы!» — наметил я вечернюю программу. «Завтра хороший день. Пойдем на охоту!» На ночь выдал бойцам био. Крысе, несмотря на возражение, перепала двойная порция. Отбой сыграли в приказном порядке. Схему дежурства, ибо хрен засну при лагере с неясной мотивацией, видоизменил. Пора малой вливаться. Если и затаила обиду за крысолова, то так, на уровне остаточной хмари, без желания воткнуть металл и посмотреть на бодрое сцеживание. Рядовое утро отметилось прибытием дозорного. Мужика, обретшего индивидуальные черты, по которым уже можно различать местное мясо. Зеленая бейсболка поверх сальных кудрей смотрелась чуждо, но не мне судить. Я оторвался от банки консервов и приглашающе махнул. Абориген помялся на тропке, харкнул. «Я лист», — представился он хрипло. «Проводник я». Мужик боялся, что утянем в смерть. Справедливости ради, я б с удовольствием запустил наживку, такую вот живую и верещащую. На возможности твари хотелось посмотреть, если таковые есть, что пока оставил под вопросом. Страх — плохой помощник в анализе. Присмотрелся к бойцам. Оба нервничали, но старались держаться ровно. Ха, получалось плохо. Хотя оспаривать мое решение и в мыслях не держали, по глазам вижу. Так что утро задалось. Вышли через полчаса, потраченных на сборы и проверку экипировки. Подождут эстакадовцы, не переломятся. На первом повороте, что уводил с трассы в ухабистое поле, я оглянулся. Как и ожидал, у периметра лагеря кучковалась мута с сотоварищами. Провожать не пришла, держа имидж, но в итоге не утерпела. Знать, нужен ей Пакгаус, хорошо так нужен. Не факт, что и меня порадует, но ручонки запущу, во благо и на вырост. Шли неприметными закоулками. Безликие холмы, заломы деревьев, снесенные под фундамент здания, что одиноко серели в желтизне полей. Куски грунтовки, перепаханные невнятными следами. Лист не спешил. Вел обстоятельно, нагружая путь излишними поворотами у каменных россыпей. Медлительность скорее неосознанная, на уровне инстинкта самосохранения. Но виртуальную мишень на заднике бейсболки я все же нарисовал. Стойкое желание ускорить действо пули едва не дозрело. Проводник торопливыми жестами обозначил место наблюдения под прикрытием рухнувшей кирпичной стены и сдал назад. Рассосался лучше иллюзиониста, только сухие стебли качнулись. Уйдет недалеко, уверен. Группа наблюдения за представлением уже оприходовала удобные места. Бойцы без команды заняли позиции в пыльных кирпичах. Шест выдвинул шмалобой. Я перевел взгляд на цель. Одноэтажное длинное здание в обрамлении песчаной дорожки. Панельные стены с узкими горизонтальными щелями окон. Голая серость с минимум декора. Мусор у стен. Сплетение трав. Деревянные поддоны, что уныло подпирали кладку. Место некогда пользовали, следы еще сохранились. Можно пройтись по периметру, не запинаясь, еще и покемарить на паре лавочек у выезда на грунтовую полосу. Двери, скорее всего, с торца, и с текущей позиции не разглядеть. По дорожке насыпана щепа, точно кто-то бежал и крошил. На углу привалена нижняя часть мужского торса. В чашечке униформы запеклась бурая начинка. Слышался легкий скрип в унисон сопению тощего. «Что видите?» — спросил я, смещаясь назад. «Ну...» — многозначительно объявила крыса. «А я уж было понадеялся». «Да ни хрена она не видит!» — прошипел Шест. «Может, там нет никого?» «Есть!» — порадовал я напарников. «Тихонько обходим по Гаусс, зайдем с противоположной стороны». «А...» — Костлявый обернулся, минуту смотрел на бетонные возвышенности, что проступали за полем, среди рухнувшей магистрали. «Типа, чтоб эти не смотрели?» «Хвалю за сообразительность!» — ответил я честно. «Мы — отряд Загадка!» Пусть срутся, гадая, что здесь произошло. На полусогнутых, не торопясь, обошли локацию по ложбинкам. присмотрели скромную рухнувшую будку из технического наследия и там затихли, оценивая возможности. Тварь никак себя не проявляла. Активный хищник не стал бы сидеть в норе, дожидаясь протеинового гостинца. Перефразируя, упыря ноги кормят. Я скользнул взглядом по темным бойницам окон. Вот и проверим. В идеале порадовал бы пролом в стене с этой стороны. Но выбитые ворота, которые перекосило действительно с торца, тоже сгодятся. Шест, засади-ка камнем в третье окно справа. Не сдерживайся, со всей дури. И даже не спросил, нахрена. Выплеснул нервное и наболевшее. Я мимоходом отметил, стоять на пути предметов, запущенных тощим, не стоит. Если так пойдет, сэкономим на мортире. Обломок взорвался у оконного проема фонтаном шрапнели. Грохнуло, зашуршало коротко, и из-под гауза полилась клокочущая песня. Щелчок, удар, скрип металла, опять щелчок. Тварь выметнулась из-за поворота и застыла на дорожке, маятником раскачивая корпус. А ничего так, атмосферненько. На сухом остатки разгрузки и защитных металлических нашлепок. В прорехах просматривалось покореженное крепкое тело. Черт напитан и готов к схватке. Серое лицо располосовано бурыми шрамами. За ключицами торчит пара крепко вонзившихся болтов, намекавших на жизнеспособность сухостоя. Упыря сорвало в смазанном рывке. Треснула фанера под каблуком. Он вновь застыл, покачиваясь. Довернул по птичьей голову. Не скрою, зараза впечатляла неким намеком на иную сторону, где смерть — безраздельная хозяйка. Но конкретно ты хер умрешь, обреченный бродить. Вот и попер мистицизм, чего ранее избегал и впредь надеюсь. Вот же, до чего гипнотически стрёмная мерзость. И бойцы поплыли. У крысы костяшки стиснутых кулаков не просто белые, а просто бесцветные. «Принимаешь малобой, мелкая?» Я передал оружие. Достал аук. Жаль, не поухаживал особо. Так, потрогал немного. «Страшная херня, как думаете?» Шест уловил подвох и задавил согласный кивок. А крыса бесхитростно согласилась. «Шест, по команде стреляешь по левому флангу упыря». Хватаешь колун и ждешь в низком приседе. Крыса, стреляешь через 2 секунды по правому сектору. Попадать никуда не надо. А потом, шест, у тебя будет 1 удар. От души порадуй меня. Я дал отмашку, и вдоль пакгауза метнулось эхо выстрела. Тварь стремительно дернула в сторону, попыталась навестись. Выстрел мелкой качнул ее обратно. Ровно на тот вектор, куда я постарался уложить короткую очередь. Бил понизу, в ноги, и сразу по восходящей на потенциальную траекторию. Разоритель правильно орал «поливаю», а Ук плюнул горячо и жадно. Упырь споткнулся, теряя ошметки, замолотил руками, инерция и голод влекли его к био. Живучесть отменная. Смачно захрустел гравий, раздался кустарник, принимая неуправляемый кожаный мешок. Вылетел встречным с благословенным багром. Подловил на крюк, сбил цель. Чуть не унесло к хренам. Тварь почти вывернулась, да перебитые ноги подвели. Шест обрушился костлявой тенью. Удар, второй, а дальше только скребущие звуки по щебню и густая чернота вместо крови. «А ну-ка, стой!» — одернул я тощего. «Крыса, добей! Выбери слабое место и закончи!» Она побледнела, закусила губу, неотрывно глядя на груду мяса. Шагнула скромно. Удар пришелся в правую глазницу. Я одобрительно тряхнул багром, пресекая короткую конвульсию. Жаль, потратил патроны. Подозреваю, что это не последний продвинутый сухой. Но сейчас бой прошел как по маслу. Проставлены те акценты, которые я и планировал. А вот прибыль соберет шест. Я рассмотрел искры от хар, всколыхнувшие стылый воздух. Быстро проявились, прям на радость. Мелкая улыбнулась, полагаю, что-то вернулось в ее мир. Тощий, привычно бормоча о чем-то нелицеприятном, собрал отменную био, гео и акву. Выказал легкие признаки удивления. Что-то не так? Я аккуратно забрал у малой шмалобой и пристроил оружие за рюкзаком. Любопытно, сколько терпения у местных? Не понимаю, почему Аква? Прям эксперт по адхарам в полевых условиях. Хотя, справедливости ради, я тоже ожидал аэро, но реальность опровергла. Давайте-ка внутрь, бойцы, и еще успеем осмотреться. Не успели. Едва переступили порог Пакгауза, как на площадку перед воротами высыпала пятерка местных. Мута, дозорная, кряжистый и паренек помоложе. А на тропинке, что уводило во вражки, уже слышалось еще кряхтение. И ведь не удивили черти, скорее думал, что ворвутся раньше. Момент статичности, кто кого удивит, нарушила Мута. Шагнула вперед и развела руками, показывая пустые ладони. Не решилась старая, стравила намерение. Хотя, если судить по напряженным позам ее соратников, события могли развиваться по-разному. Пули, крики, и большинство уже не было бы с нами. А глаз у кряжестого уже дергается. Я кинул прощальный взгляд на коробки, тюки и контейнеры, в разнобой складированные вдоль стен склада. Место знатное. Часть упаковок повреждена, вскрыта алчными ручонками. Торчат клочки из пережеванных текстур, но уцелевшие тары в достатке. Габариты средние, есть где разгуляться фантазии и жадности. Вот только искомого я не увидел, для чего, собственно, и подрядился. Понимал, шансы почти нулевые, конечно, но контейнеры со спецмаркировкой, как пубертатная мечта. Жаль, что ошибся. Знать Мута стремилась к другому. «Набирайте консервы и пайки. Акцент на быстрое приготовление. И без фанатизма», — сказал я бойцам, кивнул встревоженной старухе и вышел под открытое небо. Местная Бон задала отмашку людям, которые незамедлительно обогнули мою тушку, как нечто промежуточное, и рассосались в сумраке Пакгауза. Сама Мута медленно и аккуратно потянула с плеча арбалет. «Не случилось, значит». «Договор исполнен». «Не то вопрос, не то утверждение». «Хорошо, ритуалы важны, помогают не сорваться». «Да», — согласился я, забирая из морщинистых рук оружие и чехол с болтами. «Болты кустарные, но сделаны со знанием дела. Рассчитывал, конечно, на большее, но...» «Арбалет приятен. Видно, что ухаживали, не ныкая по закромам. Судя по расчету, на месте в лагере нас не ждут. Типа благодарные туземцы и все такое». «Не перегибай», — отрезала старая. Выражение лица суровое, без намека на былое благодушие. И ее тянуло внутрь Пакгауза. Страшно тянуло, прям намазано ей там нетерпением по самые седые космы. «Ты ведь не думаешь, что отпускаешь нас?» — спросил я участливо. И резко стер улыбку. «Так отпускаешь, старая?» Мута вздрогнула, почти отступила. «Я запомню тебя, Джимми, и я не дура. Лист покажет дорогу на Рытвину, а дальше сами». «Хорошо. Иди уже, контролируй». Я пристроился на перевернутом барабане под кабель и поерзал. Минут 10 выделю бойцам на экспроприацию. Надеюсь, проявят здоровую наглость. Воплей и ругани не слышно. Аборигены еще под впечатлением и податливы, точно пластилин. «Мни и обноси», «Лепи без стеснения. Во славу рюкзака и пути». Я помотал головой в попытке уловить движение воздуха. Сосредоточился на грунтовке, что застыла петлей. Виды скучные. Вернулись довольные бойцы. За ними мелькнула старуха, чье выражение лица убедило меня в достойном пополнении запасов группы. «Тушняк от ГОСТа, в пузо мягким», — объявил Шест, чем вызвал у меня легкую заминку. И вот как на это реагировать? Крыса торопливо закивала, поддерживает радость. Ну и хрен с ним, по пузу так по пузу. Куда скажут, туда и забью. Мне не жалко, но сперва о насущном. «Это твое», — протянул я мелкой арбалет. «Заботься». Она смешно хлопнула губами. Праздник нагрянул без предупреждения. Девичьи пальцы с обгрызенными ногтями пробежались по ложу, огладили его. Шест расплылся в похабной мимике, теше исконно мужское. С оружием на первое время порешал. Найти бы к шмалобоям запасных обоим, в довесок к радостному, и первые наметки почитай закрою. Об огнестреле пока не помышлял. Лучше что из практичного. «Мое?» Крыса заморгала. «Соберись, грызун», — ответил я почти ласково. «За успехи в стрельбе поощрю. Касается обоих». Хрустнула галька, и в нашу маленькую идиллию вторглась ожидаемая тень. Прибыл подозрительно оживленный лист, что хоть сейчас тремя ногами к горизонту. Потоптался, хлопнул по бедрам, развернув пыльное облачко, и спросил. «А чё?» «Да тут каждого второго нужно отстреливать». «Под жопу!» — бодро вступила крыса. «Уже чует тему, и арбалет под рукой, эдак по-хозяйственному». «Так отведу!» — стушевался мужик. «Мута сказала показать Рытвину, можем прямо сейчас и обозначиться». Задерживаться не стал. Местное сообщество поделилось, чем пожелало. Дальше только в добровольно-принудительном. Что выносят с Пакгауза, тема интересная, но так, в рамках общеобразовательного. Спрыгнул с барабана, подхватил рюкзак. Пора двигаться на поиски операторского счастья. Бойцы готовы и объективно счастливы. В родной стихии, где камни и пыль, да чахлая флора. Лист ничуть не изменился в качестве проводника. Еще чуть медленнее, и можно делать ставку на то, что мужик пытается уклониться от лагерной текучки, навязанной мутой. Шлось легко. Тропинки, видимые провожатым, забирали вправо от оси, вдоль далеких силуэтов городской окраины. Под ногами лишь кочки да взгорки. Изредка галечные насыпи со следами пребывания людей. Немного напрягал барьер, чья необъятная пелена подавляла. Уж слишком много непознанного на единицу осознания. В городе с ограниченной видимостью будет попроще. «Тварь-то сильная была!» Нарушил равномерное сопение лист. И 10 минут не прошло, выплеснул любопытство. «Необычная», — ответил я уклончиво. Сзади хмыкнул шест. «В Орде таких же видел!» Лист многозначительно оглянулся и зацепился за кусок проволоки. Ругнулся беззлобно. «Вы уверены, что хотите на Рытвину?» «А что? Слышал чего?» «Да нет. Торговцы оттуда приходили. Да они болтать не любят. Знаю только, что там городской пруд плескался. Высох, как жахнуло, и теперь там котлован. Плешь, потому и Рытвина. Я бы посмотрел». «Нет уж, с этим к старухе». Я присмотрелся к легкому колыханию кустарника на абрисе холма, что желтел метрах в 100. Кстати, об оптике. Вещь архинужная. «От Харта много сняли?» Лист осекся и торопливо добавил. «Ты не подумай, что с боя взято, то свято. Законная добыча. Но ведь интересно. Био сняли. Жирное. О большем проводнику знать ни к чему. Как и муте». «И все? А тварь-то необычная, сам сказал». «Лист, а ты уверен, что все хочешь знать?» Мужчина заломил бейсболку и поскреб щеку. Мысли по итогу сложились верно. «Да я так, просто разговор поддержать». «Ага, я так и понял». Вывернули на кусок однополосной дороги, что вела к городским окраинам. Размеренно зашаркали каблуки. Есть что-то медитативное на маршруте. Через часок лист взмахом обозначил поворот к искореженным конструкциям приземистого торгового центра. Тихие осунувшиеся здания с остатками олеповатой рекламы обошли по периметру. «Чтоб без лихого», — сказал проводник. Мужик ощутимо напрягся. А вот я угрозы не чувствовал, что действовало на нервы. У приметного разбитого тополя, торчавшего одинокой башней в переплетении дорожек, лист остановился. «Значится так. Пришли. Видите тот желтый дом?» Он указал на несколько уцелевших этажей административного здания. У разваленного портика высились остатки двух грязно-лимонных колонн. Так себе желтизна. «Обойдете справа и топайте прямо, пока не упретесь в перекресток Лешего. Там памятник зарос какой-то херней, реально на Лешего похоже. Найдете проулок, где намалевана цифра 7. Прям жирно, на стене, не промахнетесь. А там с десяток минут ходу и считай на месте. А мимо Орды по-любому не пройдете». Лист задумался. «Жаль, если сдохнете. Ага». И не торопясь отправился назад. Мы помолчали, провожая взглядом сутулую фигуру. Стихли шорохи. «Хреново расстались», — подвел итог шест. «Надо было его нахер послать, что ли?» «Так ты догони», — — хмыкнула крыса. «За мной, балаган!» Я возобновил движение. Сигналы метки выдавали что-то непонятное, точно мешанина образов, где секундными вспышками мелькают узнаваемые фрагменты. И хочется ухватить, тянешься, а там лишь всполох и новая карусель. Но реакция новая, а это я почитаю за развитие функциональности. Либо, как вариант, инсталляция пошла в разнос. Статую Лешего достигли без проблем, и проулок с цифрой тоже. «Осмотримся?» — не утерпел Шест, пока мы топтались перед ущельем безликой улочки. Я кивнул. Неподалеку высилось относительно целое строение на 7 этажей, вроде жилой свечки, но конструкт подходил скорее техническому помещению. Стоило признать, я понятия не имею о прошлом этого здания, не видал подобного. Как такое возможно, ни малейших догадок. Приму в качестве наблюдательного пункта с охотой и радостью. Дальше по улочке бетонные оползни, фрагменты квартирных пещер. Видимость над ними ожидаю достойную, вплоть до цели. «Охренеть!» — выдохнул Шест, едва мы вывалились на перекрытие верхнего этажа свечки. Поднялись без особых проблем, но попотеть пришлось. А наверху шикарный вид. Геометрия развалин, взбитые улицы и орда. Меж далеких домов, рассеченных мутной вуалью барьера, шпротами в банке кучковались сухие. Покачивались в едином ритме, точно синхронно переступали каждые 3 секунды. Разноликое рванье, тонкие силуэты, слившиеся в увечную массу. На подходах подергивался отдельный сухостой, отрыжка тварей. И я понял, почему никто не пытался преодолеть сухую затычку в проходе ширмы. Без бронетехники и тяжелого вооружения ее попросту не пробить. Завязнешь на первых метрах и распадешься на лоскутки под жадными оскалами. Проблема? Да уж, гребаная реальность. «Привал», — скомандовал я. «Перекусим, чем эстакада послала». Крыса, не отрывая взгляда от серой толпы, судорожно сглотнула. Шест не растерялся, дружелюбно засадил ей ладонью между лопаток. Мелкую почти снесло. «Не комплексуй, мусорщица, орда не палит!» «Пошел ты нахрен!» — очнулась малая. «Тварь костлявая!» «Она очканула, командир!» — довольно осклабился Шест. «Тушеночки?» Пока задумчиво ковырялись в мятых банках, спросил навскидку. «А сами-то что слышали про Рытвину?» Они отрицательно мотнули головами. «Ты что, из-за торговцев туда хочешь?» — уточнил тощий, чавкая. «Понимаю, тебя тянет на паровозик, но там, где фаны, можно словить и разорителей. Согласен?» «Разумение имею», — едва не возмутился Шест. «А как?» — крыса повела ложкой в сторону сухих. Издалека лился глухой клёкот и щелчки. Музыка охотников. «Обойдем и пошарим вдоль барьера. Я чувствую слабину», — приободрил я команду. «Хрен я там что чувствовал!» Функция лупила сонмом сигналов. Но к барьеру вышли бодро, с уверенностью победителей. Орду обогнули на максимуме дистанции, закапываясь в дебри развалин. Подыскали уютные остатки магазинчика, рассеченного ширмой, и я сходу влепил обеими ладонями в преграду. На злости, пресекая сомнения, подтачивающие волю. Достало уже все. Когда очнулся, первое, что увидел, испуганное лицо крысы. Я валялся на камнях в непритязательной позе амебы. Рядом затопали, и с долгим облегченным выдохом надо мной склонилась костлявая тень. «Напугал, командир!» Шест сунул мне бутылку с водой. «Намешал тебе немного био!» «Что там с барьером?» «Вскрыл!» — сказала крыса с оттенками гордости. «Но вырубился. Плотно!» Я прислушался к ощущениям. Пожалуй, основу я вновь подрастратил. В теле некая пустота, легкая снулая муть на периферии сознания. Поднялся, опираясь на багор. Ноги держали, руки делали. В бурой тени торгового зала зазеленел контур прохода, сквозь который виднелся неопределенный лестничный пролет и обшарпанные стены. Очередная зона, но вот Рытвина ли? Молча пробрались через завалы, вступив в подземный блок. Выходы завалены, путь один, по лестничному пролету вверх, к узкой щели в окне, прикрытом рухнувшим перекрытием. Протискиваясь на свободу, тощий изрядно подрался, да и мне досталась пара ссадин от кусков арматуры. Затхлость тупика сменилась горьковатыми веяниями открытого пространства. Очередная улочка, на которую мы смотрели с высоты оползня, огражденного остатками кладки. А по улочке бодро маршировало четверо мужчин, вооруженных пиками.